Глава 7. Маленький серый секрет. «Маленький серый секрет?» — переспросила я. «Полетели, покажу!» Манола вспорхнул в темное ночное небо. Я за ним. Рабия держалась позади, в нескольких метрах от нас. В двух улицах от моего дома Манола сел на фонарь, отбрасывавший на землю слабый свет. «Они внизу, в кустах!» Он махнул крылом в сторону живой изгороди. «Они?» — не поняла я. Манола с ухмылкой кивнул. «Жаль, но мне пора. Надо попасть домой раньше, чем вернется отец». «Хорошо». Приземлившись, я обнаружила Ланселота. Он сидел на пуховом одеяле в маленькой дыре внутри изгороди. Перед ним съежился светло-серый комочек шерсти. «Что происходит?» Я осторожно подкралась ближе. «Не переживай, Рубиночка, все будет хорошо», — ласково мурлыкнул кот. «Я позабочусь, чтобы все вернулось на круги своя». Никогда не видела Ланселота таким. Кот осторожно боднул лбом серое нечто. Только сейчас до меня дошло, что перед Ланселотом лежала серая кошечка, совсем маленькая. «Спасибо, сэр Ланселот», — пропищала крошка. «Не знаю, что бы без вас делала». Кажется, с кошечкой приключилась беда. Почему Ланселот со мной не поделился? Надо выяснить, в чем дело. «Кхе-кхе!» Громко кашлянула я, привлекая внимание. Рубиночка вздрогнула, а Ланселот с полным спокойствием обернулся, точно узнав мой голос. «Мадемуазель Летелла», — заговорил он. «Какая приятная неожиданность! Я как раз собирался домой, чтобы поговорить с тобой». Я подлетела к ним. «Полностью согласна. Огромная неожиданность!» Сказав так, я обратилась к кошке. «Привет, я Мирелла». «Здравствуй, Мирелла, я Руби. Сэр Ланселот рассказывал о тебе. Ты пришла помочь мне?» «Посмотрим, что можно сделать». Я злобно зыркнула на Ланселота. «Происходящее мне не нравится, пусть так и знает. Что случилось?» «Я потеряла маму», — всхлипнула кошечка. «Мы в этом городе недавно. Переехали несколько дней назад. Переехали несколько дней назад. Я играла на улице, и теперь не помню, где мой дом. Что теперь делать?» «Ничего страшного», — заверила я. «Мы найдем твой дом». «Я же говорил», — Ланселот кивнул Руби. «Как зовут твою маму?» — уточнила я. «Диаманта», — ответила Рубиночка. «Она похожа на меня, только больше, и шерсть немного светлее». «Красивое имя. А как зовут людей, у которых вы живете?» «Мы живем у хозяйки с хозяином», — захлопала глазами Руби. «Но я не знаю их имен». «Позволишь взглянуть на твой ошейник? Возможно, там написано, кто твои хозяева». «Да». Кошечка подошла ко мне, путаясь в собственных лапках. Я не сдержала улыбки. Рубиночка такая душка. Немного напоминает Ланселота в детстве. Он был очень-очень миленьким. Сейчас, конечно, тоже, когда не прячет от меня секреты. Взмахнув крыльями, я поднялась к ошейнику Руби. Очень красивый. По центру в свете фонаря сверкал маленький красный камушек. Увы, никаких имен или адресов на ошейнике указано не было. «Думаю, для начала отнесем Руби к нам домой. Там лучше, чем на улице в кустах. Что скажешь, Ланселот?» «Уи, бон иде. Отличная идея, мадемуазель Летелла. Возьмем Рубиночку с собой». «Тогда вперед. И одеяло не забудь, иначе мама рассердится». Я бросила взгляд на фонарь, где сидел Манола. Он уже улетел. И Раби след простыл. Мы с Ланселотом и Руби стояли под большой яблоней в саду. «Моя комната наверху», — я указала крылом на открытое окно. Руби подняла голову и уставилась на дерево. «В спальне мадемуазель Миреллы тепло и уютно», — добавил Ланселот. Он подпрыгнул, выпустив когти, и за долю секунды взобрался на дерево. Улегшись на своей любимой ветке, кот махнул пушистым хвостом. «Теперь ты, Рубиночка». Кошечка подобралась, глядя на яблоню круглыми глазами. Я подумала, что Руби готовится к прыжку, но тут она перевела взгляд на меня и пропищала. «Я не могу». «Конечно, можешь, это просто», — крикнул Ланселот, сбежав по стволу. «Главное — выпустить когти в правильный момент, Шари, дорогая!» Руби попятилась, решительно мотая головой. «Наверное, лучше нам остаться на одеялке в изгороди», — предложила она. Я вспомнила о днях, когда у нас только появился маленький Ланселот. Сейчас-то ему легко раздавать советы, но в детстве он плохо лазал по деревьям. «Точно нет», — вмешалась я. «Не хочешь лезть на дерево? Ничего страшного, найдем другое решение. Подождите тут, я сейчас вернусь». «Хорошо, если ты считаешь это правильным», — Ланселот провел лапкой по ушам. Влетев в свою комнату, я опустилась на пол. Дверь в коридор закрыта. Отлично, мама с папой не заходили. Пусть и дальше спят. Как доставить Руби в спальню? Превратиться в человека и пронести ее в дом через террасу? Мама с папой точно услышат шум, а я не горю желанием ругаться с ними глубокой ночью. Обведя комнату взглядом, я заметила корзинку, которую на днях брала с собой на посиделке с Кларой в воздушном замке. Есть идея! Вшух! Приняв человеческий облик, я схватила корзинку и на цыпочках подкралась к гардеробу. Повезло, что на каждое Рождество бабушка дарит мне новенький шейный платок. Их накопилась приличная стопка. Крепко связав их между собой, я обмотала конец вокруг ручки корзинки и подергала. Держится. Длины должно хватить. Выглянув в окно, я сделала Ланселоту знак подняться. «В чем дело, мадемуазель?» «Я сейчас спущу корзинку. Руби залезет внутрь, и я подниму ее в комнату. Понятно?» «По-твоему, это надежный способ транспортировки?» «Узлы крепкие, ничего не случится». «Как скажешь, но... Может, привязать шарфики к письменному столу? Мне будет спокойнее». «Отличная мысль!» Я сдула с лица розовую прядку. Никогда не видела Ланселота таким заботливым, думала я, наблюдая, как кот с легкостью залез обратно на ветку и запрыгнул в окно. Привязав веревку из платков к столу, я спустила корзинку в сад. Супер! Она на земле длины хватила. Нерешительно потоптавшись около корзинки, Рубиночка собралась с духом и запрыгнула внутрь. Я осторожно потащила веревку наверх. Корзинка была все ближе и ближе. «Ух, дело непростое и нервное». Подул ветер, и корзинка, закачавшись, ударилась об окно. Руби вздрогнула. «Все хорошо», — прошептала я, натягивая веревку сильнее и равномернее. «Почти». Я схватила корзинку за ручку и затащила в комнату. Руби дрожала всем телом. «Не бойся». Я ласково погладила ее по голове. «Теперь ты в безопасности». «Мадемуазель Мирелла, вот еще!» Ланселот расстелил рядом с корзинкой пуховое одеялко. Я завернула кошечку в одеяло и положила в изножье кровати. «Теперь отдохни по-настоящему!» «Спасибо, мадемуазель Мирелла!» мяукнула Руби, закрыв глазки. Вскоре, по ее спокойному дыханию, я поняла, что она уснула.